Расскажи мне, расскажи, как жизнь правильно прожить, если между жил и жив многоточие. Покажи мне, покажи, где гадюки, где ужи, как остаться среди лжи и непорочным. Нарисуй мне, начерти все дороги, все пути, как добраться, доползти точно к цели. Научи меня лечить, да как зверя приручить. Научи, как отличить яд от зелья. Я оставляю за собой право грешить и ошибаться, право судить и огрызаться. Я предоставляю вам. Напиши мне, напиши словом новым за души, душу мне развороши вдохновением.